Он был длиной в 3 локтя и ушел в землю на всю длину. Должно быть, пруд этот побывал в могильном склепе. Ни разу за всю ее жизнь ум девицы Спаак не был так трезв и ясен. Она поняла, что крысы, вероятно, прорыли себе дорогу в могилу. Может быть, в стене была трещина, а может быть, выветрился какой-нибудь камешек. Она легла плашмя на землю перед холмиком, вырвала клок дерна, сгребла рыхлую землю и сунула руку в норку. Рука беспрепятственно проникла вниз, но все же не до самой стенки склепа, туда рука не доставала. Тогда, проворно развязав узелок, она вытащила оттуда шапочку, нацепила ее на прут и попыталась медленно протолкнуть ее в норку. Вскоре шапочка скрылась из виду, и все так же медленно и осторожно продвигала она прут все дальше и дальше вниз. И вдруг, когда прут почти целиком ушел в землю, она почувствовала, как его резким рывком выхватили у нее из рук. Проскользнув в норку, прут исчез. Вполне возможно, что его потянула вниз собственная тяжесть. Но девица была совершенно уверена в том, что прут у нее вырвали. И тут она, наконец, испугалась. Схватив все, что было в узелке, она засунула вещи в норку, как могла привела в порядок землю и дерн, и пустилась бежать со всех ног. Всю дорогу до самого Хедебю она ни разу не перевела дух, а все бежала, бежала, бежала. Когда она появилась в усадьбе, барон с баронессой уже стояли на парадном крыльце. Они поспешили ей навстречу. «Где вы были, барышня?» — спросили они ее. «Мы тут стоим и поджидаем вас». «Барон Адриан умер?» — спросила в ответ девица Спаак. «Нет, не умер», — ответил барон. «Но скажите нам сначала, где вы были, барышня Спаак?» Экономка так запыхалась, что едва могла говорить. Но все же рассказала о поручении, которое ей дала Марит, и о том, что, по крайней мере, одну из вещей ей удалось просунуть в склеп через норку. «Все это очень странно, очень», — вымолвил барон, — «потому что Адриану и в самом деле лучше. Совсем недавно он пробудился, и первые его слова были: «Теперь генерал получил свой перстень». «Сердце снова бьется, как всегда», — добавила баронесса, — «и он непременно желает побеседовать с вами, барышня. Он говорит, что это вы спасли ему жизнь». Они допустили девицу Спаак одну к Адриану. Он сидел в постели и, увидев ее, простер к ней руки. «Я знаю, я уже знаю», — воскликнул он. «Генерал получил свой перстень, и это всецело ваша заслуга, барышня». Девица Спаак смеялась и плакала в его объятиях, а он поцеловал ее в лоб. «Я обязан вам жизнью», — сказал он. «И если бы не вы, барышня Спаак, я был бы уже в этот миг трупом. Я у вас в неоплатном долгу». Восторг, с которым молодой человек встретил ее, вероятно, и заставил злосчастную девицу Спаак слишком долго задержаться в его объятиях. И Адриан поспешил добавить: «Не только я обязан вам, но и еще один человек». Он показал ей медальон, который носил на шее. И девица Спаак неясно различила в нем миниатюрный портрет молодой девушки. «Вы, барышня, узнаете об этом первое после родителей», — сказал он. «Когда через несколько недель она приедет в Хедебю, она отблагодарит вас еще лучше, нежели я». И в благодарность за доверие девица Спаак сделала молодому барону реверанс. Правда, ей хотелось сказать ему, что она вовсе не намерена оставаться в Хедебе, чтобы принять его невесту. Но вовремя одумалась. Бедной девушке не пристало быть особо разборчивой и пренебрегать таким хорошим местом. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Май 2010 года. Читала Ольга Чернова.